он возглавлял и вдохновлял уже целую армию талантливейших ученых. К 1940 году коллекция семян вира насчитывала около 200 тысяч различных сортов и образцов. Чтобы собрать их, не только Вавилов побывал в 52 странах. Его сотрудники совершили 180 экспедиций. На бесконечные стеллажи ставились все новые жестяные коробки с семенами, привезенными из разных стран. Это были плоды труда многих поколений людей: крестьян Испании и Кореи, огородников Японии и Афганистана, неграмотных индейцев, собирающих на склонах Анд клубни дикого картофеля, не боящегося никаких болезней, тех, кто принадлежит к великому братству земледельцев, кормящих и одевающих весь мир. Ничего даже отдаленно похожего не было больше нигде в мире. С этой бесценной коллекцией велась непрерывная работа. Через определенные промежутки времени, чтобы сохранить их в схожесть, все семена и клубни приходится высевать, освежать. Кроме того, чтобы выяснить, как поведут себя заморские гости в различных природных условиях нашей огромной страны, Вавилов организовал специальные географические посевы сразу в 115 различных пунктах. На севере и на юге, под Ленинградом и на Дальнем Востоке, в горах и в пустынях. Для этой исполинской работы требовался именно такой человек, как Вавилов, с богатейшей эрудицией, широким кругозором, неиссякаемой энергией. Это был ученый совершенно нового типа. Революция помогла раскрыться и развернуться во всю богатырскую мощь его великолепным организаторским качеством. Он член высших органов советской власти, Центрального исполнительного комитета СССР и Всероссийского центрального исполнительного комитета, ВЦИК, депутат Ленинградского совета. Самый молодой академик Академии наук СССР и Украинской академии, первый президент Академии сельскохозяйственных наук имени Ленина. Президент Всесоюзного географического общества. Одновременно Николай Иванович возглавляет Институт генетики Академии наук и свое любимое детище – Всесоюзный институт растениеводства. А ведь только в одном этом институте под его руководством трудились 1500 ученых, и каждый из них – творческая, неповторимая личность, каждый требует уважения, внимания, особого подхода. Николай Иванович Вавилов отлично дирижировал ансамблем своих сотрудников. Он отбирал их по одаренности, перспективности и эрудиции. Среди них были классики ботаники, генетики и селекции. Николай Иванович Вавилов напоминал мне вулкан Стромболи в Средиземном море, который, вечно пылая, служит морякам естественным маяком. Академик Жуковский. Он приглашает приехать поработать в Советский Союз, помочь быстрее поднять наше сельское хозяйство, талантливых ученых из других стран, и они успешно трудятся вместе с ним. Прославленный американский исследователь, лауреат Нобелевской премии Герман Меллер со своим ассистентом, аргентинским ученым Аферманом, известный болгарский генетик Донча Костов. Помощников и друзей Николай Иванович умел находить всюду. Напуганные британские чиновники не пускают Вавилова в Египет. Николай Иванович знакомится в Италии с молодым студентом-биологом Гудзони, очаровывает его, увлекает, и вот уже Гудзони отправляется в Египет. Для него дорога туда открыта. Собирает там образцы по заданию Вавилова, шлет посылки в Рим. Хлопец дошел до Судана, с гордостью сообщает в институт Вавилов.